День девятый. Кончен восьмой день Декамерона, начинается девятый, в котором под председательством Емилии всякий рассказывает о чем угодно и что более ему нравится. Уже рассвет, от сияния которого бежит ночь, сменил цвет восьмого неба из голубого в синий, и цветки на лугах стали поднимать свои головки, когда Емилия, поднявшись, велела позвать своих товарок, а также и молодых людей. Когда они пришли, следуя за тихо шествовавшей королевой, направились к рощице неподалеку от дворца. Вступив в нее, увидели зверей, как то козулей, оленей и других, которые почти безопасны от охотников, по причине продолжавшейся смертности, поджидали их как бы без страха, точно прирученные. Подходя то к тому, то к другому, как бы желая их догнать, они побуждали их бегать и скакать, чем забавлялись некоторое время. Когда солнце поднялось, все решили, что пора вернуться. Они увенчали себя дубовыми листьями, руки были полны пахучих трав и цветов. Кто повстречался бы с ними, не сказал бы ничего иного, как только то, что смерть их не победит, либо сразит веселыми. Так, ступая шаг за шагом, среди песен, болтовни и шуток, они добрались до дворца, где нашли все прибранным как следует, а своих слуг — веселых и радостных. Отдохнув здесь немного, сели за стол после того, как молодые люди и дамы пропели шесть песенок, одна игривее другой. Когда они были пропеты и подали воды для омовения рук, сенешаль, по благоусмотрению королевы, усадил их всех за стол, явились кушанье, и они весело трапезовали. Встав из-за стола, предались некоторое время пляске и музыке, а затем, по приказанию королевы, кому была охота, тот пошел спать. Но когда наступил урочный час, все сошлись для беседы в обычном месте. Взглянув на Филомену, королева сказала ей, чтобы она дала почин рассказам настоящего дня. Улыбаясь, Филомена начала так: —